Глава 13. Это что, мать вашу, вообще такое? Зарычал Капестеренский и, отодвинув стоящую в проеме Стеллу, сделал шаг по направлению к застывшей с открытыми ртами парочке. Папа! Испуганно пискнула Каркуша. Артур! Стелла поймала мужчину за руку и медленно покачала головой. Держи себя в руках, хорошо? Она не знала, была ли вправе давать какие-либо советы, но в порыве ярости Артур мог сотворить все, что угодно. Нужно было во что бы то ни стало этому помешать. Дождавшись медленного кивка мужчины, Стелла ободряюще ему улыбнулась и неохотно разжала ладонь. Пальцы покалывало от прикосновения к его грубой обветренной коже. Тело навсегда запомнило ни с чем не сравнимое ощущение его горячих рук на себе. «Приведи себя в порядок», – скомандовал Капестеренский дочке. «А ты», – мужчина перевел мечущий искры взгляд на парня, – «уматывай, пока я ноги тебе не повыдергивал». «Послушайте, это не то, что вы подумали. У нас все серьезно. Я...» «Уматывай», – сквозь зубы повторил Артур. Потом, возможно, вспомнив о гостеприимности, но скорее из желания сбежать, дабы удержаться от соблазна привести в исполнение свою угрозу о членовредительстве, мужчина крутанулся на пятках и скомандовал Стелле. «Пойдем, что ли, кофе выпьем?» Стелла послушно кивнула, но все же вслед за мужчиной идти не спешила. Напротив, задержалась возле молодых. Многозначительно округлила глаза и постучала указательным пальцем по голове, давая понять Каркуше с Ником, что голова человеку дана не только лишь для того, чтобы ею есть. Ну разве так трудно было завести будильник, дабы вовремя замести следы? Эх, молодо зелено. Стелла не была ханжой и удивлялась тем родителям, которые свято верили в невинность собственных 18-летних чад. Но не бывает такого сейчас. Не бывает. Конечно, за редкими исключениями, которые только лишь подтверждают правила. Но и Артура она могла понять. Одно дело догадываться, а другое знать. Ей бы тоже не хотелось застукать своего сына со спущенными штанами. А сын – это нечто совсем другое, чем дочка. Тем более для папы. Тем более для такого папы, как Артур. Это, наверное, сложно – смириться с тем, что твоя маленькая принцесса выросла. И уже не только твоя. Наконец, обдав несчастную парочку еще одним ироничным взглядом, Стелла двинулась вслед за хозяином квартиры. Переступила порог кухни-гостиной и осмотрелась. Типично мужская берлога. Каркуша явно не принимала участия в обустройстве дома, или же, напротив, будучи адепткой хай-тека, сделала все на свой нос. Очень лаконичный интерьер. Стерильный даже, что, впрочем, нисколько ее не удивило. Артур был военным, а они, как никто, были приучены к порядку. Серый в унылый рубчик диван отделял кухонную зону от зоны отдыха. Напротив него висел огромный, во всю стену телевизор. Обеденный стол по старинке располагался у окна. Лично Стелле такие не нравились, вызывали стойкую ассоциацию с больничной манипуляционной. Слишком много стекла и стали на ее скромный вкус. Да и графитная кухонная стенка не добавляла интерьеру тепла. Стоя к Стелле спиной, Артур засыпал зерна в кофемашину и как-то дерганно, излишне шумно зазвенел посудой. А она растерялась вдруг. Возможно, ему сейчас и не до нее совсем. «Артур, может быть, мне уйти?» Мужчина обернулся, обтер руки и бросил на столешницу скомканное зеленое в яблоках полотенце. «Зачем?» «Ну, сейчас, наверное, не самое лучшее время и...» «Да брось, нормально все». «А так и не скажешь», — мягко заметила Стелла. «Нормально», — стоял на своем Капестеренский. «Ну смотри, как знаешь, я ведь все понимаю, правда». Криво улыбаясь, Артур подошел вплотную к гостье, обхватил сильной ладонью ее лицо, провел пальцем по идеальной скуле. Вряд ли. А та напряглась от чего-то, подобралась вся. Откуда такие мысли? Ну, разве ты знаешь, как это? Застать свою дочку. Вот так. Улыбаясь, как неразумному ребенку, пояснил Артур. И от этой его улыбки вся радость, что пузырилась внутри последних нескольких дней, выдохлась в раз, как незакрытое по недосмотру шампанское. Стелла почувствовала, как острые защитные колючки вспороли плащ ее расслабленного умиротворения. «Нет, конечно, у меня ведь нет детей. И я обычно по другую сторону развития событий. Ты ведь на это намекаешь?» Стелла аккуратно высвободилась из рук мужчины и отвернулась к окну. Его слова ударили по самому больному. «Что? Ты о чем это?» Казалось, Артур и впрямь не понял. «Ну, как же? Совсем недавно ты вот так и меня застукал. У тебя прямо месячник неловких встреч, Капестеренский. Сглазили тебя, что ли?» «Стелла, эй, ну, ты чего? У меня и мысли не было...» Артуру не дала договорить Каркуша, возникшая на пороге кухни. Как Стелла и думала, в облике девушки не было и тени раскаяния. Нахохлившись, как воробей, она хмуро разглядывала отца. «Это залет, Карина!» «Ты чё, совсем, па? Сплюнь 4 раза!» Закашлившись, чтобы скрыть смех, Стелла медленно опустилась на стул. Перевела взгляд на ничего не понимающего Артура, чтобы разъяснить недогадливому мужчине очевидные вещи. Карина апеллирует к слову «залет», которое имеет сразу несколько значений. И если ты в ближайшем будущем не хочешь стать дедом, я бы все-таки сплюнула. Судя по тому, как побелел Артур, игра слов до него наконец дошла. «Карина, скажи мне, что вам, по крайней мере, хватило ума как следует предохраняться». «Па, ну, я чё, тёмная? И вообще, может, хватит уже, а? Я совершеннолетняя. Ну, что я такого преступного сделала? Ты чего на меня наехал?» «Я наехал? Я? Ты в своем уме вообще? Цаца какая! Ничего ей не скажи! Может, мне еще твоему хахалю нужно было предложить присоединиться к нам за завтраком?» «А почему бы и нет?» Конфронтация между отцом и дочкой нарастала с каждым произнесенным словом. Совершенно невольно Стелла очутилась в эпицентре этого противостояния, не понимая, какая же роль ей в нем отведена. «Артур, Ник неплохой парень, правда. И если у них любовь...» Мужчина брякнул на стол чашки с кофе и пораженно уставился на любовницу. «А ты откуда знаешь этого недомерка?» «Эй, ты чего его оскорбляешь?» Возмутилась Каркуша. Вот зря она лезла на рожон. На ее месте сама бы Стелла уж точно помалкивала. Хотя это, конечно, было обидно. Когда о любимом человеке вот так. «Знаю. Это один из моих инструкторов. Мастер спорта, кстати». «Так что, выходит, вы в спорткомплексе Стеллы с ним познакомились?» «Ну да. Он прикольный, па». «Прикольный?» Артур растерянно провел рукой по ежику волос. Огляделся по сторонам, будто не в силах поверить, что все это слышит. И снова вернулся взглядом к Аркуше. «Вот знал я, что ни черта хорошего из твоих туда походов не выйдет. Спортом она занимается. Как же?» «И занимаюсь. Это прикольно». «Прикольно? Да у тебя все прикольно, как я посмотрю. Задницей вертеть прикольно. Трахаться с кем ни попадя тоже». «Я не трахаюсь с кем ни попадя!» Стряхивая злые слезы, проорала девушка. «А что же это было?» «Я его люблю!» «Тебе сколько лет, девочка? Ты в курсе, сколько еще таких «люблю» в твоей жизни будет? Всем давать сотрешься!» «Так, я, пожалуй, пойду», — не выдержала Стелла, резко вставая из-за стола. С нее было достаточно. Наслушалась. И понимала, что в запале Артура понесло, и не понимала. Примеряла его слова на себя. И гадко так было. «Эй!» «Это дела семейные, Артур. Зря я не ушла сразу. Хотела как лучше, но вышло, как всегда». «Но мы же планировали...» Растерялся Капестеренский, не зная, что сказать дальше. Они не обговаривали свои планы. Просто пришли к тому, что вместе проведут этот день. А получилось вот как. «Подожди, да я хоть тебя отвезу!» Прокричал, догоняя Стеллу уже в коридоре. «Не надо. Я как-нибудь сама. А ты все же... Поговори с дочкой. Нормально. Без намеков, ладно? Что бы ты обо мне ни думал, я все же понимаю, что тебе нелегко сейчас. Но ты делаешь только хуже. Подожди. Что значит, что бы я ни думал? Стелла растерянно пожала плечами. Не знаю, Артур. Ты опять презрительно сморщил нос. Стоило тебе только узнать, что Карина с Ником познакомились в стенах моего спорткомплекса. Возможно, я слишком мнительная, но меня обидели твои слова. Твой тон. Как будто у меня не спортзал, а бордель какой-то. И каждый раз теперь я душу в себе желание оправдаться. Понимаю, что ни в чем перед тобой не виновата, но это желание никуда не исчезает. Вновь и вновь возвращай меня в день нашей первой встречи. Артур выругался. Схватил куртку с вешалки, проорал. «Карина!» «Что?» – буркнула девушка, появляясь из-за угла. Подслушивала, значит. Неугомонная. «Ты под домашним арестом до конца жизни!» «Но...» – возмутилась девушка. «Советую с отцом не спорить!» – оборвал чадо Артур, роясь в карманах. «Я отвезу Стеллу домой, а после мы поговорим». «Не стоило, Артур. Я бы и сама доехала». Уже в машине повторила Стелла. «Я тебя привез, я и назад верну», – нахмурился мужчина, выворачивая на дорогу. «Ты извини, что так вышло. Я не хотел тебя задеть и все испортить». «Я знаю», – вздохнула Стелла, после чего в салоне установилась тишина. И стало так тоскливо. Будто бы не было весны и Парижа. Будто бы в сердце, как и за окном, все покрылось хрустальными корками льда. «Стелл!» – позвал Артур, касанием руки привлекая внимание женщины. «Ну, прости меня, дурака. Я правда ляпнул сгоряча, не подумав. Но поверь, я...» «Вот что сказать? Что он и сам не знает, что с ним происходит? Что для него жизнь Стеллы – тайна за семью печатями? Как такие женщины живут? Чем? Откуда ему знать?» Она не вписывалась в знакомую ему картинку мира. Он даже не знал, о чем с ней разговаривать, чем заинтересовать. Но с другой стороны, темы для бесед всегда находились. Сами собой. Без напряга и натужного жонглирования словами. Она была превосходной слушательницей и занятной рассказчицей. А ее чувство юмора не раз заставляло его смеяться. Стелла была одной из самых сложных женщин, которых он когда-либо знал. Но в то же время с ней было легко, как в невесомости. Ее двойственность в равной степени и страшила его, и притягивала. Со страшной силой притягивала. «Я понимаю. А давай, чтобы избежать дальнейших недоразумений, я отброшу всякую загадочность и кое-что тебе расскажу. Вот никогда так не делала, а с тобой, видимо, надо». «Давай», – послушно согласился Артур. «Ты меня уже дважды попрекнул моей бездетностью». «Когда это?» «Вот видишь, ты даже не помнишь, а у меня осадок», — призналась Стелла. «Первый раз в моем кабинете, когда предложила родить самой вместо того, чтобы развлекаться». Артур задумчиво кивнул. «Было дело». «А второй раз сегодня, когда сказал, что я тебя не пойму, потому что не имею детей». «Я сказал немного не так». Но смысл от этого не изменился. И знаешь, это меня больше всего задело. И тогда, и сейчас. По одной простой причине. Детей у меня нет не потому, что я их не хочу. И Сашку я наняла не из прихоти. У Капестеренского засосало под ложечкой. Он съехал на обочину и пристально уставился на собеседницу. «Я бесплодна, Артур. Я не могу зачать, не могу выносить. Спайки в трубах. Невынашиваемость беременности после ЭКО. Я много раз пыталась, но ничего. А мне 40. Скоро 41. Я просто не могу и дальше откладывать этот вопрос в надежде на чудо. Я не жалуюсь, ты не думай. Просто знай. На будущее, если оно у нас еще есть».